Глава 23. Истерзанный обрубок руки держался на сухожилиях. Диконов снова замахнулся, но Ольга уже не могла стоять на ногах. Рука оторвалась под весом ее тела еще до удара. На пол она падала без сознания. И болевой шок, и острая кровопотеря, жить ей оставалось всего ничего. Кирилл, конечно же, понимал, что следующий на очереди он. Диконов безумно улыбался, глядя на Ольгу, которая корчилась в муках. Смотрел на нее и Кирилл, содрогаясь от ужаса. Но Диконов перевел на него взгляд, и он, не желая того, повернул к нему голову. И все так же безотчетно посмотрел в глаза своей смерти. «Ты даже не представляешь, какое это счастье убивать. Чувствуешь себя владыкой мира, своего мира, который я построил для себя. Зачем вы ко мне пришли?» «Затем, что нельзя убивать, даже в своем собственном мире». Он уже понимал, что с Диконовым не договориться. Бессмысленно уговаривать пощадить Ольгу, оказать ей первую помощь, пока не поздно. Он готовился к смерти, а ничего другого в его положении не оставалось. «Я хотел созидать, строить дома, селить в них своих детей, а потом понял, что все это никому не нужная суета». «А убивать суета нужная?» «Если убиваешь во имя чего-то», — пожал плечами Диконов. «Во имя чего убиваешь ты?» «Во имя своих богов», — усмехнулся Диконов. «Ты убиваешь во имя себя?» «Да, я убиваю во имя себя. Поэтому вы умрете здесь, а не на капище. Ты готов?» «Заходи!» Кирилл раскинул руки, опустив их, и вскинул голову. Диконов откроет клетку, набросится на него с топором, а это шанс отбиться от него. Но Диконов не стал испытывать судьбу, он вытащил из-за пояса пистолет Макарова. И непонятно, то ли от Ганыкина этот трофей, то ли от Ольги, в любом случае шансов у Кирилла не осталось. Но если только пуля не отрикошетит и бумерангом не вернется к стрелку. Увы, вероятность такого события ничтожно мала. «Я убиваю во имя себя», — кивнул Диконов. Он навел пистолет на цель. Кирилл закрыл глаза. Он знал, что Диконов тянуть не будет и сразу же выстрелит. Так и оказалось. Выстрел прозвучал, едва только он закрыл глаза. Но почему-то прозвучал справа от него и тут же повторился. Ни одна пуля не задела Кирилла. Он открыл глаза и увидел, как пятится от него Диконов. Глаза в ужасе открыты, рот перекошен, в груди пулевое отверстие. Стреляла Ольга. Диконов решил, что с ней все, отвлекся, а она, пользуясь моментом, все-таки разоружила Миккоева и точным выстрелом вывела маньяка из игры. Диконов задом врезался в печь, съехал на пол и сел, раскинув руки. Голова опустилась на плечо. Ольга продолжала стрелять, но все мимо. Обойма опустела. Она отбросила пистолет, поднялась. Кирилл смотрел на нее, как на зомби. Лицо бледное, все в крови. Одна рука отрублена, на другой не хватает пальцев. Живой человек после такой кровопотери не смог бы даже пистолет в руку взять. А она выстрелила, причем точно. Еще и на ноги встала, собираясь просунуть руку через прутья решетки, чтобы открыть дверь. Но просунуть не успела. Упала. И затихла. Но дверь она открыть пыталась. Замок без ключа. Снять его, сдвинуть засов. А что дальше? Свечи не тухли, но свет по полу стелился неравномерно. У клетки темно. И все же Кирилл смог разглядеть связку ключей, которую выронил Миккоев. Дотянуться до них Кирилл не мог, но на помощь пришла доска, которую он уже успел выломать из топчина. Обрубок короткий, до ключей не достать, но вторая половина куда длинней. Правда, ее пришлось выламывать из лежака. Кирилл спешил. Во-первых, Ольге нужно оказать помощь. Во-вторых, еще не ясно, жив Диконов или нет. Если да, то зверь все еще смертельно опасен. Кирилл сломал ноготь на пальце, но своего добился. Вырвал доску, Дотянулся с ее помощью до ключей, гвоздем зацепился за кольцо, подтащил к себе связку, взял в руку. И замок открыл, и с задвижкой справился. К Диконову он подошел, когда тот открыл глаза. И со всей силы от души врезал ему ногой под бороду. Диконов отключился, Кирилл отобрал у него пистолет, обыскал, затащил в свою камеру, запер на замок. И еще снял с прутьев решетки свой поясной ремень. Им как жгутом перетянул Ольге руку, вернее то, что от нее осталось. Кровь из обрубка уже не хлестала, еле вытекала. Жгут остановил ее, но этого мало. Ольгу нужно было срочно везти в больницу, хватать, грузить на плечо, бежать к машине, гнать в район. Там кровь, там сделают переливание. По-другому ее никак не спасти. Кирилл смог настроить себя на рывок сверхчеловеческой силы. Это помогло ему взять верх над силой тяжести, оторвать Ольгу от пола. Перебросил ее через плечо и попер, даже свечку брать не стал, чтобы путь себе осветить. Заряженный на результат, он поднялся по лестнице, но этот рывок дался ему непросто. Он даже остановился, чтобы набраться сил. «Его Миша зовут», — заговорила вдруг Ольга. «Кого Миша зовут?» — не понял. «Нашего сына. В честь моего отца». «Моего сына?» «Мама совсем больная. Позаботься». «О маме позаботиться? О сыне?» Ольга не отвечала. Она безжизненно молчала. Похоже, она даже перестала дышать. «Обо всех позабочусь. О маме, о сыне. О тебе буду заботиться. Только держись!» Кирилл взял старт. Вышел к дверному проему. До рассвета еще далеко, но ему показалось, что на дворе белая ночь. Настолько там казалось светло. Возможно, из-за снега. И на этом светлом фоне кто-то стоял. Кирилл криво усмехнулся, поднимая руку с пистолетом. Вся компания в сборе. Сначала Миккоев, затем Диконов. Теперь вот Козубов его поджидает. Ружья у Козубова, похоже, нет. Пистолета тоже, но в руке нож с длинным лезвием. Козубов стоял, поджидая Кирилла, на лице злобный оскал. Еще один монстр из кошмарного мира, скроенного по безумным лекалам одичавшего маньяка. Кирилл не имел права замедлять шаг. Нельзя, можно упасть. Его и без того шатало. А стрелять он мог. Чувствовал за собой моральное право после всего, что случилось с Ольгой. Он нажал на спуск, но его шатнуло, пуля прошла мимо. Он выстрелил снова. Козубов отскочил в сторону и сел, руками обхватив голову, нож полетел куда-то в снег. «Не надо!» — крикнул он. Кирилл пер на него, как танк. Его снова шатнуло под весом Ольги. Но в этот раз он не промазал. Носок ботинка врезался точно под нос. Слышно было, как хрустнули зубы. Козубов упал. Кирилл навел на него ствол пистолета. «Не стреляй!» Задрав кверху руки, Козубов с ужасом смотрел на него и водил подбородком, показывая на Ольгу. «Я помогу!» «Помогай!» Кирилл положил Ольгу на снег, навел на Козубова пистолет. Тот кивнул, склонился над ней, посмотрел в лицо и, мотнув головой, приложил два пальца к шее. «Так она все!» «Я этого не слышал!» «Да все с ней!» «Тогда и с тобой все!» Кирилл шевельнул пальцем на спусковом крючке. Козубов почувствовал приближение смерти, встрепенулся, обхватил Ольгу руками, оторвал ее от земли. Чуть не лопнул от натуги, поднимаясь на ноги. Но ничего, устоял и даже пошел к дороге, протоптанной дорожкой. За Диконова Кирилл не переживал. Маньяк заперт в клетке, а если вдруг умрет или уже, то ничего страшного. Даже хорошо, если он сдох. А то ведь пожизненное дадут или даже на принудительное лечение отправят. «Кто Варвару Карпову убил?» — спросил Кирилл. «А с Диконовым что?» — спросил Козубов, с трудом выговаривая слова. «В клетке сидит. Тебя уже сдал. Ты сказал, родители Карпова убил. И с Варварой жил». «Диконов Варвару убил. Гнида!» — процедил Козубов. «Зачем? «А любит он убивать, маньячина позорная!» «Это я тебя на капище видел, когда Варвару убили». «Меня?» «Зачем приходил?» «Варвару искал. Она ведь со мной была, но сбежала. Раньше она всегда бежала, смириться не могла. Поэтому до сих пор была жива», — с горькой усмешкой сказал Козубов. «Поэтому?» «Диконов псих сумасшедший. Баба живет до тех пор, пока он ее не сломает. Пока не сломлена, пока сопротивляется, ему интересно. А как сломалось, все». «И много он таких сломленных убил?» «Ну, я точно не знаю. Может, 5, может, 6, может, больше. Варвара одна оставалась. Только потому, что со мной была, я не дал. А все остальные под нож пошли. Типа массовый забой. После того, как мать Варвары нашли. Диконов знал, что шухер будет. Велел в доме прибраться. А ты все равно меня вычислил». «Насколько массовый забой?» «А сколько их здесь было, всех под нож!» Козубов кивком показал на развалины дома, под которыми находился сейчас Диконов. «Сколько их здесь было? 2, 3, 4?» «Диконов всех убил! И Карповых тоже он!» Неуверенно, а потому и неубедительно сказал Козубов. «И мать, и отца!» «Разберемся!» «Все, больше не могу!» Козубов уложил Ольгу на снег, но разогнуться не смог. Кирилл от всей души рубанул его рукоятью пистолета по шее. Козубов свалился без чувств, и он склонился над Ольгой. Она не дышала, и пульс не прощупывался. Не смогла она пережить встречу с безумцем. И Ганыкин погиб. Только Кириллу и повезло. И то благодаря Ольге. Он связал Козубова его же поясным ремнем, стянул с него брюки до колен, чтобы не смог подняться на ноги. Если этот ублюдок что-то отморозит, мир этого не заметит, если это не мир, созданный нелюдями. Диконов пришел в себя. Он сидел в углу клетки, прикладывая к груди футболку. Маньяк тяжело дышал. Видно, пуля задела легкое. На Кирилла он смотрел, как загнанный кролик. И куда только делось его шакалье величие. Кирилл пошарил в кармане. Ни наручников он с собой не взял, когда ехал сюда, ни оружия, но ключи у него имелись. И они подходили к наручникам Ольги, он точно это знал. Во рту чуть не лопнули зубы, с такой силой он сжимал челюсти, снимая с наручников обрубок руки. И от решетки наручники отцепил, с ними зашел в клетку к безумцу. Схватил Диконова за шкирку, просунул руку сквозь железные прутья, поднял ее, защелкнул на запястье один браслет, вторым приковал к решетке и взял топор. «Ты что делаешь?» Диконов мог прикладывать к груди платок, но в ужасе перед происходящим об этом забыл. «Страсть маньяка! Страшная жуть!» — сказал Кирилл, с дикой ненавистью глядя в глаза убийцы. «Но и месть — сильная штука. Ольга умерла. Давай посмотрим, что сильней. Твоя мания или моя ненависть?» Кирилл замахнулся. «Не надо!» — зажмурился Диконов. Слезы хлынули даже сквозь зажмуренные веки. Кирилл не мог поверить своим глазам. Откуда у этого нелюдя человеческие страхи? «Я все расскажу!» «Начинай!» «Меня бросила жена», — издалека начал Диконов. «И ты ее убил?» «Помог умереть, но я очень переживал». Из раны в груди со свистом вырывался воздух, Диконов заметил это, приложил к груди футболку. Это ему не помогало, но Кирилл за него не переживал. Мир очистится, если эта мразь сдохнет. «Да ну!» «А потом я уехал сюда, думал начать новую жизнь». «Я знаю, как ты ее начал». «А почему они не хотели здесь жить? Почему они не хотели рожать?» «Кто они?» «Бабы!» «Ты их похищал?» «Нет, я просто увозил их с собой. Сколько их там на дорогах стоит? Сами не знают, куда едут, чего хотят. А я им цель в жизни предлагал». «А они выбирали клетку. — мрачно усмехнулся Кирилл. «Да, они выбирали клетку». «И рожали в клетке?» «Рожали? Не успевали. Ломались быстро», — презрительно скривился Диконов. «Суки!» «Да нет, это не они, суки. Это ты, животное. Они ломались, и ты их убивал». «Ломались, на коленях умоляли». «А ты все равно их убивал». «Я убивал не людей, я убивал шлюх». «Ублюдок ты!» «Ты не знаешь, а я знаю. Это из-за шлюх наш мир катится в тартарары». «Какой мир, который ты здесь создал?» «Мой мир создал меня, и я в ответе за этот мир. Как я мог населить его шлюхами? Приходилось убивать. Боги велели!» Диконов, не мигая, смотрел на Кирилла безумными глазами. «Сатана тебе велел, мразь!» «Но Машу-то я не убил! Маша от Бога! Маша сразу поняла свое счастье! Ее даже в клетку сажать не пришлось!» «Что с Машей?» Диконов опустил голову. «Маша меня предала!» — выдавил он. «Убил?» «Я не хотел! Но шея у нее такая хрупкая!» «Варвару Карпову за что убил?» «Я Козубова искал. Он там где-то в скалах у реки прятался. Смотрю, Варвара идет. Прямо на капище и встретились. Это знак был. Она сама вышла на меня. Не мог я ее не убить». «Получил удовольствие, тварь». Диконов опустил голову и закрыл глаза. «Сколько девушек ты похитил?» Диконов еще ниже опустил голову и, расслабив мышцы ног, повис на руке. Кирилл замахнулся топором и ударил по цепочке наручников. Он, конечно, мог промазать. Он и хотел промазать. Даже ударил, чтобы промазать, и отрубить руку подонку. Но не промазал. И перерубил цепочку. Диконов упал на пол, и Кирилл склонился над ним. «Ольги больше нет, а закон остался». Пар вышел, и теперь он мог действовать по закону. Хочешь, не хочешь, а нужно принимать меры и спасать убийцу.